Глава 20. О звезде, которая вершит. Теодор стремглав несся на Тымпу, спотыкаясь на крутой тропинке. Он прижимал к груди карту пикового короля, добытого в могиле Фредерика Фармера. На оборотной стороне была часть карты Западной Трансильвании, но вот значок алтаря отсутствовал. «Каждый игрок ключ хранит от двери, и ключ ты увидишь лишь сердцем, смотри». Может ли быть так, что каждый из игроков хранил ключ? Тео хотелось проверить одну теорию, но вначале требовалось разыскать Санду и быть предельно осторожным. Джокер открыл ему воспоминания Фредерика Фармера. Каталина Кастро, красивая девушка-нежительница, спасла Фармера. Но в битве со стражем юноша потерял глаз. После этого Фредерик стал сам не свой. Когда игроки предыдущего макабра открыли дверь и оказались в полуночи в мире смерти, то Фредерик, юноша в сутане с крестом на груди и черной повязкой на глазу, повсюду следовал за Каталиной и влюбленным в нее другом Себастьяном. Залы были другие, Тео узнал лишь некоторые. Например, зал с масками и комнату тишины, в которую Себастьян тоже попался, а Каталина его спасла. Эти двое были все ближе и ближе друг к другу, как Тео и Санда, и девушка также не замечала, что друг в нее влюблен, но Тео это было прекрасно видно. Фредерик Фармер буквально сходил с ума, подобно Вангеле. Он преследовал игроков, пытаясь их поймать, но тем удавалось в последний момент избежать встреч с обезумевшим священником. Но когда Фредерику все же удалось поймать Каталину, загнав ее в угол, и парень уже занес кинжал, девушка крикнула что-то на испанском, и король объяснил, что нежительница напомнила Фармеру о том, что он у нее в долгу, ведь она спасла ему жизнь. Лицо Фармера буквально перекосило от ненависти, но все же он отступил и позволил Каталине уйти, но потом еще долго смотрел вслед, и во взгляде его читалось сожаление. Себастьян же безуспешно пытался добиться Каталины, но когда они очутились в Ноктумгарде, оказалось, их опередили. Фармер успел вызволить Йонву раньше и сбежал со слепцом той же подземной рекой, что и Тео с друзьями. Каталина и Себастьян бросились вслед. К тому времени, как они настигли и перехватили Йонву, тот уже успел околдовать Фармера и подсказал ему вынести наружу мощный артефакт, способный уничтожать нежителей. Так думал Фармер, но на деле артефакт был губителен для всех людей. Выйдя из полуночи, Фармер присоединился к Йонве, и они вместе разожгли войну. Однако в конце концов Фредерик разгадал замыслы Йонвы и понял, что тот является именно войной, а вовсе не его благодетелем, и задумал уничтожить все человечество. Да, Фредерик опомнился, но было поздно. Ему пришлось бежать, и в тот момент он проведал, что Каталина и Себастьян ищут алтарь любви. Фредерик отправился по их следу, теперь с другой целью, чтобы помочь найти средства против Йонвы. Фредерик ненавидел нежителей, но он вовсе не желал истреблять людей. В этом они были с Вангели схожи. Когда он все-таки нашел игроков, Себастьян хотел убить Фредерика, но Каталина не позволила. Фредерик присоединился к ним, и они втроем отправились на испытания, позволяющие открыть алтарь любви. Во время этих испытаний Фредерик начал меняться. Пообщавшись с нежителями, он понял, что не все из них враги, и тот взгляд, который он бросал на Каталину, говорил Тео о том, что Фредерик явно скрывал что-то, причем не только от девушки, но даже от самого себя. Но затем Каталина и Себастьян исчезли. Фредерик думал, они покинули его, но оказалось, что их похитили слуги Йонвы. К этому времени Фредерик был уже тайно влюблен в Каталину и не мог отступить. Ему не оставалось ничего другого, как открыть алтарь самому, чтобы спасти девушку и всех людей. На этом воспоминания заканчивались, и Теодор не видел, что случилось, когда Фредерик открыл алтарь. Тео рывком преодолел последние несколько шагов. Вот и та самая раздвоенная сосна. Если свернуть направо, он выйдет к стоянке охотников. Хватились его? Наверняка. Что же делать? Тео обернулся. Деревья качались, промеж ветвей мелькали далекие огоньки города. Где-то в домах горит свет, кто-то не спит поздно ночью. Впрочем, скоро рассвет. По коже вдруг пополз холодок, будто ветер вдруг задул с севера, и внутренности пробрала могильная дрожь. Она рядом, не ушла, следует за ним. Тео выискивал силуэт среди ветвей. Где же она? Тряхнув головой, Теодор решительно двинулся к лагерю. Все или ничего. Больше нельзя оставаться с охотниками. Еще чуть-чуть его раскроют. Но он добыл последнюю карту, и теперь... На стоянке почти никого не было. Чуть подаль шныряла со змеевиком о чем-то спорили. Санда сидела, прислонившись к сосне. Тео не стал выходить к костру, лишь выглянул из-за сосен и шикнул. Девушка, увидев Тео, округлила глаза, поспешно встала и подошла к нему. Он же, схватив Санду за руку, увел ее подальше от костра. «Тео, что? Почему тебя не было? Все обыскались. Мы думали, Йонва...» «Погоди, да куда ты меня тащишь?» «Тише!» — шикнул Теодор. Он повел ее на тот самый уступ, с которого открывался вид на старый город. Усадил на камень, а сам встал рядом и принялся рассказывать о том, что произошло. Санда слушала с приоткрытым ртом. Родимое пятно в виде желтого листа на ее шее поднималось и опускалось от быстрого дыхания. «Ты добыл карту?» — ахнула девушка. Тео протянул ей пикового короля. Санда перевернула карту рубашкой вверх, всматриваясь в черточки дорог и рек, названия городов. «Но тут ничего не написано. Где же алтарь?» Джокер повторил. «Звезда начинает, ведет и вершит». «Что это значит?» «Понятия не имею, но у меня есть идея. Мне нужны все три карты. Ты могла бы достать ту, которая у Вика со шнырялой? И не говори им, что я здесь, хорошо?» Санда открыла рот, чтобы задать вопрос, но Тео оборвал. «Я потом объясню». Девушка кивнула и скрылась среди ветвей. Теодор дожидался ее со смесью нетерпения и страха. Он чувствовал, что за его спиной меж ветвей бродит нечто опасное и темное, и ему было страшно от того, что он подвергает Санду опасности, ее и остальных. Ему здесь не место. Что будет, когда он откроет алтарь? Поможет ему любовь? В силах ли она исправить это? И спасет ли Кобзаря? Карты и глашатай говорили так, будто любовь — спасение от всех проблем. Действительно ли это так, Теодор не знал. Все было слишком рискованно, слишком шатко, непонятно и страшно. Через несколько минут томительного ожидания трава зашелестела, послышались шаги. Тео съежился, но между деревьев показалась не тень, а низенькая хрупкая фигурка. Санда кралась к нему, сжав в руках две карты. «Кажется, Вик что-то заподозрил. Неважно, давай скорее». Теодор выхватил из рук Санды карты, на мгновение коснувшись ее кожи, и это прикосновение отдалось в нем и в ней дрожью. Они переглянулись и тут же потупились. Снова это смущение. Тео постарался придать лицу сосредоточенное выражение. Он положил три карты на камни в ряд. Они образовывали карту Трансильвании. Рисунок на первой перетекал во вторую, а со второй — на третью. Тео сдвинул карты как можно ближе друг к другу, и в этот самый миг тучи разошлись, выглянула комета и осветила уступ, камень и карты на нем, и вдруг Санда ахнула. Три отмеченных города — Китила, Сигишуара и Брашов — налились серебристым светом. От них протянулись три сияющих луча, сходясь в одной точке, которая вспыхнула ярче городов, загорелась и заблестела, и над названием города зажглась семиконечная звезда. «Звезда начинает, ведет и вершит», — воскликнул Теодор. «Так, этот город называется Алба-Юлия. О-о-о! Помнишь, мы ехали с Виком, и он рассказывал про все города, в которых побывал?» «Да, он много чего интересного рассказывал. Кажется, про Алба-Юлию тоже что-то говорил?» «Конечно!» — Тео почувствовал, как к щекам прилил жар. Он рассказывал про крепость Алба-Юлия, крепость, выстроенную давным-давно, но не круглую, как все, а... «Эта крепость выстроена в форме звезды!» Тео подскочил на ноги. Мысли крутились в голове, как картинки калейдоскопа. «Алтарь находится в сердце звезды, значит, он в крепости, в церкви!» Три карты слились краями, образовав одно целое, и Тео поднес карту к глазам. В город Алба-Юлия, над которым светилась огромная звезда, сходились три луча, берущих начало из трех городов — Китилы, Сигишуары и Брашова. И все это вместе походило на... «Это же треххвостая комета!» — — округлила глаза Санда. «Именно», — голос Тео охрип. Вдруг он поднял лицо и в ужасе уставился на Санду. «Раду». Руки девушки дернулись, от щек отлила кровь. Слово подействовало, будто отрава, но Теодору пришлось сказать то, что он собирался. Раду пришел, чтобы сообщить нам об этом. «О нападении Йонвы?» «Да, он говорил Белый, и я думал, что это про Белого Слепца, как все зовут Йонву, но Раду, кажется, имел в виду другое. Он знал, что Йонва убивает заключенных, чтобы получить больше нелюдимцев, и готовит нападение. Йонва поджидал нас в каждом городе, у гробницы в Китиле, в церкви Сигишуара, караулил в Брашове. Помнишь, охотники говорили, что он пасется на одном из кладбищ, а потом не стал дожидаться и атаковал на подходе к городу. А что, если он знает, где находится алтарь Санда?» Тео опустил взгляд на карту, судорожно соображая. «Белый? Алба. Значит, Алба означала не Белый Слепец, а город. Алба Юлия. Поэтому нелюдимцев здесь нет. Йонва будет ждать нас со всей Ордой там». «О, Боже!» Санда схватилась за голову. Теодор стиснул карту, заскрипел зубами. «Что же делать? Алтарь наверняка охраняется стрегоями. Прорваться можно будет только с охотниками, но их так мало. И вдобавок, если он останется, охотники узнают в нем нелюдимца и...» Теодор судорожно потер переносицу. На загривке выступила испарина. Он бросил взгляд на кольцо. Не покажется ли Кобзарь, не даст ли подсказку? Но Кобзарь молчал. «А что, если его уже...» «Только не это. Нельзя думать об этом. Времени нет. Что же делать?» Санда ждала ответа, нервно кусая губы. На миг сердце Тео сжалось от жалости. Ему так захотелось поднять руку и провести пальцами по щеке девушки, что от этого желания скрутило живот, и рубашка под плащом взмокла. Рука дернулась к Санде, та вздрогнула, почувствовав прикосновение, опустила глаза. Тео вложил в ее пальцы карту. «Покажи это Вику», — хрипло сказал он. «Собирайте людей и поезжайте в Албу Юлию. Йонва наверняка будет ждать их, но теперь они предупреждены, пусть знают. Нельзя тянуть время. Йонва наверняка разоряет другие тюрьмы, и чем дольше мы ждем, тем больше у него становится нелюдимцев. Теперь мы знаем его план. Если так пойдет и дальше, мы проиграем». «Но охотников так мало», — выдохнула Санда. Теодор сглотнул. «Значит, мы должны попытаться победить его другим путем. Я попробую открыть алтарь». «Ну как? Там же тебя поджидает Йонва». «У меня есть одна идея». Мысль о том, что он собирался сделать, обдала ледяным холодом. Это будто утроило влечение к тому темному, что пряталось за ветвями. В любой момент Тео мог не выдержать, перестать сопротивляться, но у него есть то, что может ее остановить, что всегда останавливала тень. Теодор решился. Он неловко обхватил Санду за плечи и притянул к себе. Сжал в объятиях и, вдохнув нежный запах пышных каштановых волос, прошептал: «Мне жаль твоего друга. Может, он и оступился, но явно не заслужил смерть. Это все Йонва. Я отомщу за Раду, слышишь?» Санда, тяжело дыша на его груди, едва заметно кивнула. «Я отомщу за всех этим чертовым нелюдимцам. Я не такой, как они. Не такой». Тео ослабил объятия и отпустил Санду. Получилось так, как он и хотел. Дружеское прикосновение, ничего больше. Пока. Тео развернулся и пошел к краю поляны. Сердце стучало гулко и быстро. Он дурак, но что с этим поделаешь? Нельзя было объяснить то, что он чувствовал. Слова действительно — пустой звук. Даже после всего произошедшего, после того, как Санда его покинула, выбрала Раду, он, дурак, все равно продолжал думать о ней. За спиной зашелестели поспешные шаги, кто-то крепко ухватил его за локоть. Тео развернулся и наткнулся на горящие глаза Санды. Девушка смотрела на него снизу вверх, задрав подбородок. Тео был куда выше. Что-то ёкнуло внутри, но Тео продолжал спокойно смотреть и молчать. Санда смущенно скривилась, но заговорила низким тихим голосом. «Тео, я просто хотела сказать...» Было видно, как она собирается с духом. На маленьком веснушчатом личике отразились душевные метания, замешательство, стыд. «Я думаю, ты должен знать». «Просто хотела сказать...» — сбилась она и покраснела. «Я и Раду... Понимаешь?» «Понимаю». «Правда?» — Тео кивнул. Лицо девушки чуть прояснилось, хотя по-прежнему было грустное. «Мы были лучшими друзьями, и потом...» «Санда, я понял». «Это моя вина. Я же знаю, что сам к тебе приставал». «Ты...» — Санда вспыхнула. «Ты не приставал». Санда отпустила его локоть, и Тео, глядя в сторону, покачал головой. «Ну, мне следовало немного открыть глаза». «Наверное, мне тоже». Санда упрямо сжала губы и сдвинула брови. «Ты мне нравишься, Тео». Какую-то секунду ему казалось, он ослышался. В ушах загудело так, словно в ушные раковины залетел пчелиный рой. Теодор, хлопая глазами, таращился на девушку. На ее щеках полыхал румянец, но в лице сквозила решимость и упрямство. Волна чего-то странно щекочущего, теплого и холодного одновременно разлилась по телу, и Теодору почудилось, он сейчас осядет на землю, подобно снеговику, на который выплеснули ушат горячей воды, растает, растечется. Санда смущенно прочистила горло. Тео молчал уже, наверное, минуту. «Ты что-нибудь скажешь?» Он, наконец, опомнился. «Ты...» — решил он не давать слабины. «В каком смысле?» Она и в полуночи говорила, что я ей нравлюсь, но что имела в виду? «Ну...» — Санда забормотала что-то вроде «ну давай же, давай», и Тео склонился, чтобы расслышать, а в следующее мгновение девушка быстро вскинула руку, положила ему на затылок и притянула его голову к себе. Встала на цыпочки и вытянулась в струнку, упершись другой рукой в его грудь. В следующий миг Тео почувствовал на своих губах тепло. Перед глазами все помутнело, будто наплыло облако. Сквозь полуопущенные дрожащие ресницы Теодор едва видел перед собой веснушки. Он зажмурился. Влажные губы снова прижались к уголку его рта, и Теодор вздрогнул. Ноги вдруг стали мягкими, как у войлочной игрушки, а Санда крепче сжала пальцы на затылке Тео, притягивая его к себе. Ее пальцы на груди скользнули чуть выше, под расстегнутый плащ, и даже сквозь рубашку и свитер Тео чувствовал теплую ладонь у себя на сердце. Вероятно, девушка слышала, как быстро оно бьется, но с этим ничего нельзя было поделать. От прикосновения Санды в голову ударила такая горячая волна крови, что Тео побоялся, не отключиться ли от переизбытка чувств. Губы Санды скользнули чуть правее. Тео приоткрыл рот и попытался ответить, перехватив нижнюю губу девушки, но это прикосновение вышло ужасно неловким. Он снова вспомнил, что вместо губ у него вареники. «Что?» — послышался голос Санды. «Что такое, Тео? Что-то не так?» Близость девушки, ее рука на сердце, отчаянное безумное сердцебиение — все нахлынуло такой волной жара, смешанного с желанием, смущением и стыдом, что голос сел, из губ вырвался сип. Откашлявшись, Тео прошептал: «Я не знаю, кажется, у меня ничего не получается». «Ты когда-нибудь целовался?» Кровь прилила к щекам. Было стыдно признаваться, ведь ему уже 16, черт возьми, но о каких девушках могла идти речь, если он рос с Лазаром и Марией в глухом лесу. Конечно, когда он бродил по улицам городка, заглядывал в окна, видел там девушек, тайком наблюдал за ними, но не мог даже подумать, чтобы подойти к какой-то из них, заговорить. На него бы посмотрели, как на умалишенного. Потому Тео не подходил. Бродил по лесам с севером в одиночестве, и девушку никогда даже за руку не держал. «Ну...» — голос предательски сорвался. «Извини». Санта провела ладонью по свитеру, и Теодору почудилось, еще чуть-чуть, и он не выдержит. Упасть в обморок из-за поцелуя. «Так держать, Левиану!» Пальцы Санды коснулись его шеи, прокрались выше. Тео гулко сглотнул. Наконец девушка отодвинулась и посмотрела ему в лицо. Щеки ее горели, глаза полыхали упрямством. Вдруг пальцы нащупали то самое, чего Теодор больше всего стыдился, и он мелко задрожал. Санда провела подушечкой пальца по очертаниям креста, спустилась ниже и дотронулась до губ. Тео прикрыл глаза. Никто не касался его так, еще никогда. По спине прокатилась дрожь, отдаваясь в самую глубину живота. Теодор вновь ощутил влажные прикосновения, дыхание девушки скользнуло по щеке. «Просто повторяй за мной». И Тео послушался. Когда Теодор подходил к лошадям, его ноги заплетались. Перед глазами все плыло, сердце колотилось, спине было холодно от высыхающего пота, ощущение, словно он переборщил с яблочным вином. Услышав шаги, лошади забеспокоились, стали бить копытами и мотать головами. «Тш-ш-ш!» Тео хотел уцепиться за луку седла, но конь, на которого он ехал Доброшова, фыркнул и отступил. «Соберись, Левиану, сейчас не время для того, чтобы превращаться в тающего снеговика». Мысленно дав себе пощечину, Тео отвязал лошадь и потянул за собой. Животное, по-видимому, его боялось. Тео оглянулся. Только не это. Ему почудилось, будто между ветвями колышется что-то темное. Конь тряхнул головой и тихо заржал. «А ну тише, погоди, тссс!» И вдруг позади раздался холодный голос. «Стой!» Волна паники окатила Тео с головы до ног. Он медленно повернулся. Под сосной стоял Вангели и, прищурившись, смотрел злыми черными глазами. Теодор крепко сжал луку, чтобы лошадь не вырвалась. Животное тревожно всхрапнуло. «Тебя искали». «Я знаю». «Где ты был?» Вангли сложил руки на груди. Тео нервно сглотнул, пытаясь собраться с мыслями. «Что делать?» Мэр чуть двинул рукой, в белых пальцах что-то блеснуло. «Револьвер». «Я был в третьей могиле», — глухо ответил Тео. Александру Вангели перевел взгляд на лошадь, оторвался от сосны и сделал пару шагов навстречу. Теодор попятился, конь же уперся, мотнул головой и протестующе заржал. Вангели приближался, продолжая сверлить Теодора взглядом. «Не подходите!» В руке Теодора блеснул нож. Вангели сжал губы, приподнял острый подбородок. На его груди сверкнул серебряный крест, выскользнув из-за ворота пальто. «Убьешь меня?» В голосе казалось ни одной эмоции. «А вы меня?» Голос Теодора дрогнул, когда он это говорил. «Вангели». Вновь картинки зарябили, наслаиваясь одна на другую. Он убил Лизу, его тетю-нежительницу. Уничтожал кладбищенских обитателей. Он садист, ведь так говорили все, но в то же время. При взгляде на Вангели в памяти Теодора всплывали картины его детства. В нос ударял щекочущий запах одеколона. Терпкий, холодный, строгий, но родной. И перед глазами стояла улыбка отца, от которой что-то ёкало в груди. Та самая улыбка, которую Вангели отдал смерть двери, заплатив за проход воспоминаниям. Улыбка, которую Вангели подарил ему и вошедшей вслед за мальчиком матери. Кто же Александру Вангели для Теодора теперь? Кто? Теодор попятился, а мэр двинулся следом, не сводя с него глаз. Револьвер он по-прежнему прикрывал второй рукой, но Тео-то уже заметил блеск ствола. «Ты странно ведешь себя последнее время». В холодном голосе скользнуло что-то сродни беспокойству. «Или грусти?» Вангели надвигался. «Я следил за тобой. Что-то происходит». Вангели сдвинул брови, продолжая шелестеть лакированными ботинками в густой траве, и от шелеста шагающего к нему отца у Теодора внутри все сжалось. Кажется, он понял, что сейчас будет. «Кристиан!» «Я не Кристиан!» — выплюнул Теодор. Он уставился на отца со всей свирепостью. Ярость всколыхнулась за спиной. Тень, отступившая при поцелуе с Санды, вдруг почувствовала гнев Теодора, впервые за все это время такой явственный, четкий, пылкий. «Я Теодор, ясно? Я не знаю, почему вы спасли мне жизнь, но что бы вы ни думали, я не Кристиан, я другой, понимаете? Того Кристиана, которого вы знали, может, любили?» Голос Тео дрогнул, и горло сжало от нахлынувших слез. «Его нет! Он умер в тот день, когда случился пожар! Теперь я другой человек, и, быть может, вовсе вам чужой!» Вангели остановился. Тонкие губы искривились, будто Теодор задел рану, и в свете кометы, падающем на лицо мужчины, было видно, как бьется жилка на лбу. «Это правда?» — глухо спросил Вангели. «Что, правда?» «Тень». Тео тяжело задышал. «Я видел ее. Думал, того белого нелюдимца, который погиб. Но он, скорее всего, не вернется. Еще до конца не обратился, ни на кого не напал. Если такого пристрелить сразу, до того, как он совершит первое убийство, нежитель не вернется. Но это был не он». Вангли вскинул револьвер и наставил дуло на Теодора. «Это был ты». Миг, и Теодор метнул нож. Мэр отшатнулся, а Тео вскочил на коня, пришпорил его, и тот, истошно заржав и приподнявшись на задних ногах, рванулся вперед. Вангли что-то крикнул. Тео вылетел на тропу. В висках судорожно билась мысль: «Я бы убил его, я бы убил его, я бы убил!» Казалось, еще чуть-чуть, и раздастся свист пули. Тео ощутит жгучий укус в спину, такую беззащитную, открытую для Вангли, и в следующий миг упадет с лошади, скатится в траву и будет лежать, глядя на звезды, и смотреть, как угасает небо. «Вангли может попасть в глаз кролика, бегущего на другом холме», — говорила Шныряла. «Попасть в спину улепетывающего беглеца для мэра проще простого». Тео несся вниз по крутой тропе. Лошадь спотыкалась, хрипела, и казалось, они вот-вот ухнут вниз, в бездну. Теодор специально метнул нож мимо. Он не мог. Не мог причинить Вангли боль после того, что увидел в своих воспоминаниях. «Я бы убил его». А Теодор его убить не смог. «Я бы убил», — сказал Александру Вангли, мэр города Китилы. Но просто стоял, держа в руках револьвер, и смотрел, как Теодор уносится вскачь и тает на ночной тропе. Значит, и он не смог. Теодор спустился со склонов горы Тымпа и помчался прочь от Брашова по тракту, ведущему на северо-запад. Он пришпоривал коня, как сумасшедший, никак не мог остановиться, и конь, обезумев, мчался вперед. То и дело юноша оглядывался на тающий вдали Брашов, спрятанный в долине между гор, и сердце его сжимало непонятная тягучая и певучая тоска. Глаза слезились, то ли от ветра, то ли от этого неясного чувства, сжавшего сердце в кулаке. Теодор оставлял позади себя все: девушку, которую любил, друзей, которых любил не меньше, и теперь это понимал, и даже отца. Он мчался во весь опор, будучи уверенным, что Вангли пустит по его следу погоню. Охотники, узнав про Йонву и Албу Юлию, недолго будут оставаться на месте, но Тео надеялся, что они поверят Санди. Змеевик уж точно поверит. Тео перешел на средний темп, чтобы не загонять лошадь. Ему предстояло долгое путешествие. Позади опасность, впереди опасности еще больше. Он оказался зажат между молотом и наковальней, и единственное, что у него оставалось, — это вера в то, что он сможет открыть алтарь, и да будет для мира любовь. А после этого... Что будет после этого, казалось ему неважным. Глава 21. Об алтаре безликой. Тео скакал на запад. Проезжал мимо деревенек, в которых лаяли собаки, дымили бани. На колесах, венчающих трубы домишек, темнели гнезда аистов. Птицы уже вернулись из южных краев, и на рассвете Теодор то и дело замечал крестообразную тень, пересекающую дорогу по направлению к деревне. Природа вокруг пробудилась. Сады пышно расцвели, разливая по округе сладкие ароматы. Мимо проносились равнины и горы, а Теодор все скакал и скакал к западной окраине Трансильвании, где раскинулся древний и загадочный город Алба Юлия, разросшийся вокруг старинной крепости в виде звезды. Когда приходила пора ночевать, Теодор сходил с тропы и находил укромные места в лесу, недалеко от дороги. Даже если охотники ринулись в погоню, он опередил их на полночи как минимум. Все же собраться так быстро и выехать у них бы не получилось. Кто-то отлучился по делам, кто-то отправился на разведку. Так что Тео был уверен, у него еще есть фора. Как-то на закате, когда Тео сошел с дороги и направился с лошадью в рощицу к реке, с тракта вдруг послышались голоса. Теодор завел коня поглубже в заросли, привязал там и отправился на разведку. Меж ветвей он увидел около десятка конников, которые, по-видимому, устраивались на ночлег. Тоже сошли с дороги и разжигали костер совсем неподалеку. В животе у Тео все скрутилось от тревоги. Он прокрался ближе и, спрятавшись в кустах, пригляделся к лицам, мелькающим среди ветвей в отблесках костра. «Вот тебе на! Охотники! И живые, и нежители! У некоторых на плечах шкуры перекидышей. В волосах что-то поблескивает в отсветах пламени. Кольца! Стало быть, точно охотники, и даже женщина среди них, только все незнакомые. Свою компанию и отряд братьев Урсу он хорошенько запомнил, а этих не знал». Теодор вернулся в заросли. «Дела плохи. А ну, как увидят его, перехватят и начнут расспрашивать». На свой страх и риск Теодор вскочил на коня и быстро, не глядя по сторонам, промчался через лес и выскочил на дорогу. На миг почудилось, сзади донеслись крики, но, может, фантазия разыгралась. Так или иначе, а нужно уносить ноги по добру, по здорову. Дожил. Теперь тех, кого считал друзьями и спасителями, боится, как самый настоящий нелюдимец. Тень следовала за ним по пятам, обгоняя скользящие блики света, которые сквозь редкие облака бросала на дорогу луна. И Теодор знал, если остановится, даст волю чувствам, тень овладеет им. Но он сдерживался из последних сил, говоря себе: «Еще чуть-чуть, а потом будет можно». Потом он позволит ей взять себя. Лишь когда Тео доскакал до Сибиу и заночевал по охотничьей привычке на кладбище, ему вдруг пришла в голову ошеломительная мысль. Те охотники, они же прибыли по тракту с запада и явно направлялись на восток, в сторону Брашова. А что, если это и есть подкрепление? Братья Урсу хотели позвать отряд пегого пса из Венгрии, а венгерская граница-то как раз на северо-западе, за Албой Юлией. Стало быть, пегий пес откликнулся на зов трансильванцев и спешил на битву с Йонвой. «Скоро они встретятся», — сказал себе Теодор, «и отправятся в Албу Юлию, но я уже буду там, буду в тылу врага». Вздрогнув, Теодор перевернулся на другой бок, ткнулся носом в плащ и забылся тревожным, мучительным сном. На закате он проснулся и, потянувшись, выбрался наружу. По земле стелился туман, заволакивая кладбище. Конь щипал траву под часовней, и Теодор уже хотел было его отвязать и пуститься в путь, как вдруг сумеречную тишину огласил цокот копыт. Шарахнувшись в сторону, Теодор выглянул из-за стены. Среди туманной мути виднелись какие-то фигуры. Кажется, по дороге кто-то двигался. Теодор, согнувшись в три погибели, прокрался к изгороди и выглянул наружу, осматривая дорогу. Процессия двигалась в пепельной пелене, оглушая округу топотом и негромким позвякиванием уздечек. В клубах тумана Теодор насчитал не менее пары десятков фигур. Все они, выстроившись в цепочку, двигались на запад, мимо, и через какое-то время стук копыт совсем заглох. Вот оно что, охотники настигли его. Теодор принялся мерить шагами землю перед часовней, поглядывая на грустного коня. Значит, скоро они будут в городе, а ему придется подождать, чтобы невзначай не столкнуться. Теодор поужинал, и лишь когда совсем смерклось, решился. До Албы Юлии он добрался на исходе ночи. Город раскинулся на равнине, и лишь там, за окраиной, виднелись далекие нагорья. Их силуэт едва чернел на фоне блеклого неба. Теодор промчался через город, судорожно соображая, где сейчас могут быть охотники. Оглядывался, искал глазами, прислушивался. Город еще дремал, но скоро проснется. Через пару часов первые ранние птахи откроют окна для нового дня. Теодор не станет терять еще одну ночь. Все должно решиться сегодня. Теодор достиг центра города и остановился среди деревьев. Тут на подъезде к холму раскинулся дикий парк, все заросло кущами. По городу расползался предрассветный туман, белесая дымка стелилась над землей между старинными домишками, кралась по площадям, и между деревьев тоже клубились перламутровые завитки. Тео поежился, замедлил ход. В сгущающемся тумане топот копыт звучал напряженней, хоть и быстро глохнул. Он привязал лошадь к стволу, про себя молясь, чтобы рядом ненароком не оказались конокрады-цыгане, и принялся за дело. вынул из походного мешка отрезок бечевки, распустил длинные волосы, заплел их в плотную косу, перевязал веревкой и упрятал под плащ, а ворот поднял. Теперь со стороны и не догадаешься, что у него длинные волосы. Затем вытащил жестяную кружку, зачерпнул горсть земли и бросил внутрь, плеснул воды. Размешав массу, принялся обмазывать лицо грязью, старательно втирая комья в шрам, чтобы скрыть главную примету. Он также втирал грязь в волосы, лоб, шею, обляпал липкими комьями одежду, а под конец вымазал руки. Кусочки земли тут же забились под отросшие ногти. Вид у Тео теперь был, конечно, ужасный, но не настолько, насколько должен быть. Раскрыв пошире мешок, Тео вынул нечто тяжелое, обмотанное тканью. Внутри свертка оказалась тушка кролика. Тео выхватил нож, вспорол кролику брюхо и, нацедив в ту же кружку крови, глубоко вдохнул. «Давай же!» И, собравшись с духом, плеснул кровавую жижу себе в лицо. Остатки вытряхнул на макушку, и липкие струйки крови затекли за шиворот. Ничего, зато теперь точь-в-точь один из нелюдимцев, что прятались по подвалам и по грибам. У них, правда, вид еще хуже, на одежде не только свежие, но и застарелые пятна крови. Ноги босые и замызганные, зубы желтые с кусочками чего-то темного, застрявшего между клыков. Но Тео уповал на то, что во мраке не очень-то разберут. А даже если и заподозрят, у него есть главный аргумент — его тень. Спрятав мешок и попрощавшись с конем, тот так и шарахнулся, учуяв запах крови от руки Тео. Он прокрался к возвышению. Там, среди темных стволов, слегка замутненных пеленой тумана, виднелись высокие стены. Выложенные из обожженного красного кирпича, в свете красной кометы они казались багровыми. Стены были могучие, несколько метров высотой. Теодор вытянул шею, приглядываясь. По ту сторону виднелись крыши зданий. А чуть дальше стояло длинное строение, на вершине которого мерцал крест — колокольня. Сердце Теодора зарысило, понеслось вскачь. Вот она, церковь, выстроенная в сердце звезды крепости Алба Юлия. Засев среди зарослей, Теодор судорожно соображал. Стены высокие и гладкие, не забраться. Чуть подаль в полумраке белел арочный вход в крепость. Луна уже зашла, потемнело, и в рассветных сумерках Теодор осмотрел дорожку. Арка пуста. На стражу никого, лишь деревья бросают тени на тускло мерцающую тропу. Тео выскочил из укрытия и перебежками, скользя в тенях, так как он научился за долгие годы бродяжничества по извору, двинулся к арке, что откроется по ту сторону. Тео увидел часть мостовой за аркой, уводящей вверх, видимо, через площадь к церкви. Тео подскочил к каменным вратам и запнулся. В лицо дохнуло мертвящим ветром. Дуновение шевельнуло волоски на голове, и ноги тут же подогнулись от нахлынувшего ужаса. Впереди в полумраке выросли две высокие темные фигуры — тени. Тео стоял и ждал, когда они подберутся ближе. Ничего больше он сделать не мог. Холод разливался внутри. Сердце оцепенело от леденящей ненависти, которой дышали тени, и сопротивляться этому ужасу было невозможно. Тени поползли быстрее, и Тео вскричал: «Погодите! Я пришел служить вам! Пришел служить Йонве!» Его неуверенный вскрик затерялся среди туманного полумрака. На миг в голове Тео мелькнула мысль: хуже этой идеи он не мог придумать. Все пропало. Сзади раздался хриплый надломленный голос. «Кто ты?» Дрожа всем телом, Теодор обернулся. Перед ним маячили две темные ужасные фигуры. В полумраке блестели жадные глаза. Дыхание вырывалось из впалых грудных клеток с хрипом и зловонием. Один стригой повыше, с рассеченной наискось щекой, рывком приблизил свое лицо к лицу Тео, и парень отшатнулся. «Давай, Левиану!» — рявкнул про себя Теодор и позволил себе отдаться тем чувствам, что сдерживал так долго. Они нахлынули разом. Перед глазами плясало высокое пламя, лижущее полуночное небо. Он слышал крики: «Тварь! Не человек! Стой передо мной на коленях, мразь!» Вопли обезумевшей птицы, звон стекла, стон матери, которую Тео несет на руках — визг и рявканье нелюдинцев, ожесточенный ледяной вой теней во время бойни под Брашовом, причитание Дана, сжимающего культю, его голос: «Тут нелюдинцы меня схватили, вытянули руку на камень, и этот белый...» Ненависть всколыхнулась жаркой, душащей, могучей волной. Ароматы и звуки стихли, будто кто прикрутил. На миг глаза заслал туман, но не белесый, а черный. Все заволокло серой пеленой, сквозь которую Тео едва видел блеск страждущих глаз нелюдинцев. Мир заволокла пелена из тишины. Тео слышал лишь собственное хриплое дыхание и бешеный бег крови, и далеко за спиной легкую поступь своей тени. Она откликнулась. «Я пришел», — прохрипел он низким гулким голосом, — «служить Йонве». Нелюдимцы шагнули к нему, плотную черную пелену прорвал хрип из их глоток, в нос ударил тлетворный запах. Но Теодор уже отдался тем чувствам, которые сделали его нелюдимцем. «Что за паскуда такая, а? А ну глянь на него, жила!» Второй пониже, с когда-то рыжими волосами, сейчас же макушка облезла и блестела, как яйцо, а оставшиеся патлы сбились в колтуны и болтались перед лицом, сунулся мордой к Тео и звучно втянул воздух ноздрями. «Ар!» — проскрежетал жила. «Паскудненький какой-то, что ни говори. Пахнет-то, слышь, как? Кролика жрал, что ли, а? Крысёныш!» «Ну, жрал!» — рявкнул Тео в ответ. «Ар!» — закликотал стригой, расширив ноздри и щелкая зубами. «Сожрать, что ли, косой, а? Жрать-то хочется, очень хочется. С ночи на посту. Никакой человечины уже какой день, а?» Позади Тео всколыхнулись тени, обдав спину мертвецким дыханием. Тело пробрало дрожь, но изнутри вставал жар, в животе клокотал, кипел гнев, и его тень чувствовала это, шла на зов. Жила протянул заскорузлую лапу и ткнул Тео в ребро. «Фу, крысёныш вонючий!» Он сплюнул на сапоги Тео. «Кролика тоже жирнее будет. Этот тощий, как доска, жрать нечего. Слышь, жила, а не тот ли пацаненок, что нам сказали? Да пасть-то паскудную защелкни, разорался тут. Белый слепец что говорил? Сунуться четверо, поймать живьем, тащить к нему». «Так кто четверо, косой? У тебя мозги прогнили, что ли?» — прохрипел жила. «Где четверо видишь? Где? Один. Значит, жрать можно». Теодора аж затрясло, когда он услышал про белого слепца. «Да плевать мне на слепца, слышишь? Жрать хочу. Он, конечно, молодец. Значит, детеныши к нему на стол, да? А я что, псина? Его объедками кормиться, а? Давай сожрем по-тихому, никто и не заметит, а, косой?» И нелюдимцы принялись лаяться, но Теодор взял себя в руки. «Уж верно, — говорил змеевик, — неподобное не людям. Лишь образ былых людей, раз опустились до того, чтобы заниматься людоедством. А уж как говорят...» И Теодор, кажется, понял, в чем промах. Он собрался с духом и, вытащив нож, ткнул в сторону нелюдимцев. Те так и зашипели. «Эй вы, пасти свои поганые, заткните!» — прохрипел Тео, стараясь говорить как можно грубее. «Разгавкались тут! Оглохли, что ли? Я вам что сказал? Хочу белому слепцу служить, я один из вас!» «С какого это ты один из нас?» — проревел косой, но вновь принюхался. «Сказал стригой, значит, стригой! Или уши тебе прочистить, харя ты мерзкая!» Косой закликотал и плюнул в Теодора. Тео тоже набрал слюны и послал плевок точно в грудь стригоя. Нелюдимцы хором зашипели, но в их блестящих, как пуговицы, глазенках скользнуло сомнение. «Я от самого Брашова за вами топал, зря, что ли? Сами вы крысёныши, я вам на подмогу иду, а вы тут зубами щелкаете, как псины помойные!» Тео вновь сплюнул. Кажется, он вошел во вкус. «На подмогу, говоришь?» «Слепец сказал, к рассвету подойдет партия, помнишь, жила?» «Да, что ты такое говорил? Так это не партия, это один. Ты совсем, тетю, считать не умеешь? То за четверых этого вшиваря принял, теперь партия считаешь, сдурел?» «Хватит!» — рявкнул Теодор. «Пропустите! Не то сам пройду!» «Пройдешь? Как пройдешь, крысеныш?» «Так». И Теодор окунулся в холодное темное море. Он был уже не здесь. Он крался между деревьев к пятачку перед каменными воротами, где стоял высокий юноша в черном, измазанный грязью и кровью, а почти вплотную к нему придвинулись две омерзительные твари в обносках. Тень шла к нему, едва касаясь пальцами ног земли, скользила сгустком ненависти, могильной тишины, ужаса. Нелюдимцы подняли головы, потянули носом и, увидев тень, закликотали и зашипели. «А, тень, его тень, гляди!» Сгусток мрака застыл на кромке деревьев, по правую руку от Теодора. «Задумаешь меня сожрать?» — рыкнул Тео. «Я твою пасть наизнанку выверну, понял?» — косой скривился. «Да пошли, коли вправду стригой, и нож свой убери поганый, давай, топай с нами!» И втроем, сопровождаемые тенями, они двинулись внутрь крепости. По булыжной мостовой поднялись выше и зашагали мимо церкви. Теодор заскрежетал зубами, стремительно отдаляясь от алтаря. «Хорошо!» — пророкотал косой. «Мы тебя к Цепеню отведем. Он определит куда-нибудь на пост. У нас тут заварушка будет. Слышал, да?» Теодора обдало волной ужаса. «К Цепеню? Что? Он ведь убил его. Хотя тень-то не уничтожил. Значит, Цепеняк вернулся. Черт, если цыган меня увидит, точно узнает. И мне не сдобровать. Черт возьми, что делать-то?» Они прошествовали мимо нескольких нелюдимцев, те, видимо, уже распределились по всей крепости. На каждом углу маячили оборванные фигуры, тут и там в переулках Тео примечал косматые головы, нигде не скрыться. Да, не придумай он этот ход с переодеванием, его бы тут в два счета слопали. «Как звать тебя, салага?» Тео судорожно кашлянул. Теодор Левиану явно не то, что они хотят услышать. А что если... Юноша даже хмыкнул про себя, хоть ситуация складывалась и не смешная. И все же Кобзарь был бы доволен. «Я слизень». «Чего?» «Мокричный слизень». «А странное имечко», — проворчал шагающий рядом нелюдимец. «Ну, лады, я косой, а это жило, понял уже», — рявкнул Теодор, и еще никогда его голос не звучал так грубо. Стригои переругивались всю дорогу. Тео пару раз обернулся, колокольня осталась далеко позади, а где-то впереди цепеняк, к которому его ведут. Что делать-то? Тео вновь поглядел вперед, и вдруг его взгляд выцепил на стене лампу. Идея! Он быстро оглянулся, брели пустынным темным проулком. Кажется, никого. Сейчас или будет поздно? «Да!» — гаркнул косой. «Задолбался я с этим слепцом! То ему одно, то другое. А жрать когда? С самого вечера стоим на этих долбанных вратах, чтобы их к чертям разнесло. Ты, небось, нажравшийся, да, слизень? А тут в этой крепости и перехватить нечего. Но людей трогать не дает, говорит, заметят. А ночью стоять на страже, а кое-кому и днем. Каково, а, жило?» «Да ты зубами не клацай при нем. А ну, как дружок новый чего расскажет Цепеню, а?» «Хлопот не оберешься. Слышь, слизень, ты там помалкивай, понял? А не то я твой язык слизневый-то и подкорочу. Скумекал, крысеныш!» Пора. Когда они оказались прямо напротив лампы, висящей над аркой, Теодор позвал свою тень. На миг он оказался в дымном невесомом теле и кинулся вперед, но вдруг словно в болоте увяз. Тень не подчинялась. «Лампу сейчас же, я сказал!» Тень топталась на месте, боясь дотронуться до огня. На загривке Тео зашевелились волосы. Стригои сейчас минуют это место. Быстро! Ярость всколыхнулась в нем так сильно, что он вновь овладел тенью на несколько мгновений, и этих мгновений хватило, чтобы он отдал приказ выкинуть руку и схватить лампу. Тень издала долгий пронзительный вопль. «Чё орёшь, гнида?» Рявкнул косой, развернувшись к Теодору, но тень уже схватила лампу, разбила стекло и швырнула прямо через голову нелюдимцев в руки Теодору. Перехватив светильник, Тео ткнул им в рожи нелюдимцев. привыкшие к мраку, стригуи отпрянули, закрываясь руками, и в этот момент Тео метнул нож в жилу. Низкий лысый нелюдимец согнулся, схватившись за воткнувшееся в живот лезвие, и с визгом повалился наземь. В следующий миг косой сбил с ног Теодора. «Ты что, подлюга, творишь, мать твою?» Тео вскрикнул от боли, когда когти стригоя вспороли ткань на его бедре. Попытался сбросить нелюдимца. Наконец, размахнувшись, он грохнул фонарем по косматой башке, и стригой захрипел, осыпая его проклятиями. «Сволочь ты паршивая! Я тебе сейчас все кишки выпущу, уши отрублю, внутренности твои выжру, крысеныш!» Лицо обдавало могильным дыханием. Ногу нестерпимо жгло, нелюдимец впился когтями в мясо, и на миг перед глазами обезумевшего от боли Тео пронеслось что-то черное. «Сюда», — взмолился Теодор, — «сюда, давай же!» Он обрушил весь свой гнев на косого. Он был в теле тени, приближался со спины к нелюдимцу, и в это мгновение тень протянула руки. Тео выскользнул из сознания тени, вновь вернулся в свое. Две дымные руки скользнули по багровой шее нелюдимца, сомкнули пальцы и стали твердыми, обтянутыми черной обугленной кожей. Раздался неприятный хруст. Нелюдимец мешком рухнул на Теодора. Парень еле сбросил его с себя и, тяжело дыша, отполз подальше. Чуть подаль лежал брюхом кверху второй нелюдимец. Тень замерла перед Теодором, высокая, холодная, могущественная. Задрала голову к небу и издала могильный вой, в котором Теодор узнал дикое ликование. Будь здесь кто-то другой, он бы упал ничком, сраженный этим безумным воем-плачем. Но Тео не чувствовал ужаса. Эта тень не могла его напугать, она уже принадлежала ему. Теодор прислонился к каменной стене. Гулко сглатывая, отдышался и хотел было вернуться к убитым нелюдимцам, чтобы забрать нож, но едва бросил взгляд на трупы, как передернулся от отвращения. Хрипло дыша, он поковылял обратно к церкви. Бедро нестерпимо жгло, и уже в конце проулка пришлось заняться раной. Ткань вокруг дырки промокла, кровотечение не прекращалось, под штанами по коже сбегали горячие струйки. Теодор порылся во внутренних карманах кожаного плаща. В Карпатах он всегда носил с собой полоски ткани для перевязки. Прислонившись к стене, он принялся перевязывать ногу. Белая ткань тут же пропиталась кровью. Плохо дело. Но хоть идти может, а то нелюдимец так грохнулся сверху, чудом не сломал ничего. Тео тряхнул головой, убирая волосы с лица. От схватки с нелюдимцем коса выскочила из-за ворота, волосы распустились. Нужно было идти, скорее. Он вжался в стену, услышав за поворотом шлепки босых ног. «Стригои! Черт! Если бы можно было скользить незримым по проулкам, прямо как тень!» И вдруг Тео осенило. То, о чем говорил Вик. Нелюдимцы обычно отсиживаются в укрытии, потому что могут быть в двух местах одновременно, в своем теле и в тени, отдавая ей приказы. Тень же убить нельзя, так стригои и охотятся. Почует человек безудержный страх, обомрет, а видеть ничего не видит, тень для него незрима. Когда же отключится, нелюдимец подберется к жертве, и тогда... Живые — легкая добыча для стригоев. А схватить хозяина тени — ох, как сложно. Он всегда прячется, пока тень за него все грязные дела творит. Тео вспомнил, как они гнались за убийцей матери, еле настигли. Что если... Теодор вновь призвал тень. Сейчас она явилась быстрее, чем в прошлый раз. Вокруг все померкло, осталась лишь мертвецкая тишина. Тео отдал приказ, и тень повиновалась. Она скользила из переулка в переулок, и Теодор видел ее глазами. Вон на углу стоит, натачивая нож, какой-то верзила, щелкает языком, плюется. Нелюдимец увидел тень, но даже головы не повернул, не обратил внимания. Тут в цитадели на каждом углу тени. Тень скользнула в другой проулок, и Теодор, крадучись, последовал за ней сквозь черно-белый мир. Тень выглянула из арки и замерла. Ее глазами Тео увидел. За углом виднелась стена старинной церкви с высокими готическими окнами. Там, в этой самой церкви, находился заветный алтарь. Тео рванулся было вперед, но остановился, услышав взволнованные крики, лязгание металла, клацанье зубов. Нелюдимцы не говорили, а будто лаяли, и по суматошным звукам Тео понял, что-то стряслось. «Наверняка увидели убитых», — мелькнула мысль. «Побежали докладывать Цепеню или Йонве. И что теперь? Меня начнут искать?» Мимо пронеслась целая ватага, шаркая лапищами и рявкая. Тео вжался в стену, спрятавшись за водосточным желобом. Он проник в сознание тени и еще раз выглянул. Перед церковью маячили черные фигуры. «Как тут проберешься?» Теодор чуть не взвыл от досады. Спина взмокла, ноги дрожали от усталости, боли и страха. «Думай, думай, думай!» Церковь рядом, но между ними и алтарем толпа нелюдимцев. Грязный, окровавленный, дрожащий Тео уже ничего не понимал, лишь стоял, прислонившись к стене, чтобы не сползти на землю. «Мне может помочь только чудо». Теодор, сжав пальцы, прижал кулак к сердцу. Он чувствовал, как кольцо кобзаря впивается в кожу и беззвучно воззвал к кому-то, сам не зная к кому. К кобзарю? К любви? К Богу? Просто звал и шептал, прося о помощи. И вдруг раздался долгий протяжный гул. Сперва Тео не понял, что произошло. Звук раздался вновь, и нелюдимцы на площади словно взбесились, заорали, затрясли оружием. Стригои со всей крепости мчались к церкви, а со стороны ворот в третий раз донесся протяжный клич «Охотничьего рога». Теодор не успел сообразить, что случилось, как на площади зажглись факелы, надвигаясь на стригоев. Тео выскочил из укрытия и, спотыкаясь, бросился вперед. Когда он примчался к площади, нелюдимцев уже атаковали фигуры в плащах и с мечами. Охотники пришли на помощь. Первый нелюдимец крикнул и рухнул на мостовую. Сверкнули клинки, раздался долгий и протяжный гул, и охотники бросились вперед, атакуя собравшихся на площади нелюдей. Теодор стоял на самом краю, глядя на бойню, и теперь это было в разы страшнее. Охотников собралось несколько десятков. Видимо, местные объединились с молдавскими и венгерскими собратьями. В центре отряда рубился Вик. Вангеле бросался теням под ноги, и когда те касались его длинными руками, змеевик пронзал их тела мечом. Убить пулей можно лишь живого хозяина, а тень только разрубить. Оттого охотники-нежители и дрались мечами и кинжалами. Но и пули свистели, прошивая воздух. Это живые охотники добивали стригоев, лишившихся своих теней. Мечи рассекали воздух, когти рвали одежду, зубы клацали и раздирали глотки, камни мостовой заливала кровь. По стенам сверху вниз ползли тени. Видимо, некоторые стригои рассредоточились по крышам и теперь выслали подмогу. Тео оглянулся. По улицам бежали новые нелюдимцы, впереди подкрепления скользили сгустки мрака, оглашая древнюю цитадель воем. От разъяренных криков у Теодора все поплыло перед глазами. Ненависть. Сколько же ненависти. Его буквально трясло, и он не мог ничего поделать. Вдруг Теодор заметил среди сражавшихся промельк рыжего. Со шнырял и содрали платок, и девушка рычала, размахивая ножами, а нелюдимцы все наседали. Каждый охотник уже был в кольце нелюдимцев, многих уже убили и оставшиеся сражались изо всех сил. Тео оглянулся в проулок. Еще тени. Сколько же их тут? Казалось, сгустки мрака наводнили всю крепость. На каждом шагу, на каждой крыше, куда ни брось взгляд — тени. Ужас сковал сердце Теодора. Он вновь бросил взгляд на площадь, где бились его друзья, кричали, падали на землю, умирали. Теодор, преодолевая все страхи, ринулся в самую гущу битвы. Пуля просвистела в каком-то сантиметре от головы. Он сделал бросок влево, волосы хлестали по лицу, но было плевать. Битва отодвинулась дальше, к входу в церковь, и Тео ринулся вслед. «Скорее, скорее!» Тео взревел про себя, призывая на помощь странное чувство, ненависть, смешанную с любовью. Такого он никогда не испытывал. Он боялся за друзей, которых видел на площади, и ненавидел тех, кто их атаковал, хотя сам был, считай, что нелюдимец. Тео ворвался в самую гущу сражения. Шныряла вскрикнула и упала, а сверху на нее запрыгнул рычащий нелюдимец. Тео мгновенно понял, что не успеет достать ее оружием, и переключился в сознание тени. «Вперед!» Тень метнулась, виляя среди множества рычащих тел к шныряле. Девушка завопила от ужаса «взять его». И тень, ведомая желанием убивать, накинулась на нелюдинца и оттащила его от Дики, разрывая глотку визжащему стригою. Шныряла, округлив глаза, перевела взгляд с нелюдинца на Теодора. «Тео, мне нужно в церковь». Теодор промчался мимо шнырялы, рядом просвистело несколько пуль со стороны, где он в последний раз видел Вангели, и Тео запоздало подумал, не отец ли стреляет в него, кто знает. Теодор с помощью тени отбрасывал нелюдинцев со своего пути, сдергивал тварей, навалившихся на раненых охотников. Мимо снова просвистело, и левое плечо обожгло боль. Сцепив зубы, Тео зажал рукав прошитой пулей и понесся вперед. «Быстрее, быстрее!» Он уже поворачивал за угол, когда справа прилетел такой удар, что Теодора впечатало в стену и отбросило на землю. Подняв гудящую от удара голову, он увидел перед собой нелюдинца. Всклокоченные волосы гнездом, черные лютые глаза — цепеняк. Теодор в панике позвал тень, но она была занята, спасая младшего Урсу от двух стригоев. «Выстрел!» Вздрогнув, цепеняк пошатнулся. Пуля попала ему в спину, и он с воплями повалился на землю. Теодор, упершись рукой в стену, поднялся. Голова еще гудела, перед глазами все плыло. Он заметил, как невдалеке мелькнула черная высокая фигура в пальто, которую затем заслонил кто-то из нелюдимцев. «Отец, отец!» Заколотилось в голове, Вангели спас его? Но времени выяснять не было. Теодор, спотыкаясь, ринулся по ступеням в церковь, обхватил окровавленными пальцами ручки, дернул на себя и распахнул дверь. Внутри по обе стороны стояли шеренгами лавочки. Проход, прямой как лунная тропа, вел вперед, и там, в глубине нефа, блестел церковный алтарь. Сквозь готические окна виднелось небо. Над горизонтом разгоралась красная полоса, занимался кровавый восход. За стенами слышались вопли и крики, выстрелы и лязганье стали. «Быстрей!» — Теодор ринулся по проходу. «Что теперь делать?» Спотыкаясь, он бежал между рядов, воздуха не хватало, раны дергало и жгло, и он еле переставлял ноги. Теодор запнулся о собственный сапог и упал возле самых ступенек, ведущих к алтарю, чуть не ткнувшись носом в пол. На плитке, в опасной близости от которой оказалось его лицо, он увидел знак — семиконечную звезду, в которую было вписано сердце. Теодор дотронулся до сердца, и вдруг из глубины камня проступила надпись, словно одна из тех, что были начертаны безумцами на стенах коридоров. Камень иссекли трещины, и через все сердце протянулись слова «Амор Винцит». Внизу оставалась строка еще для одного слова. «Это загадка», — отрешенно подумал Теодор, — «последняя». «Амор Винцит. Он уже слышал эти слова». Тео бросил взгляд на кольцо. В этот миг стекла в нефе задребезжали, с внешней стороны в окно ударилось чье-то тело, брошенное с невиданной силой. Тео вздрогнул и обратился к надписи «Скорее». Тео попытался отыскать вокруг хоть что-то наподобие пера или грифеля. «Ничего». Тогда он, покривившись, дотронулся пальцем до раны на плече и прочертил кривые буквы «Омния». «Амор Винцит Омния», — так говорил Кобзарь. Тео давным-давно знал кодовое слово. Латинский язык — любимый язык Кобзаря. Тео уже тысячу раз слышал эту поговорку от глашатая. Тот все время подсказывал «любовь побеждает все». Едва он дочертил букву «А», как плитка опустилась вниз и исчезла. Соседние плиты также задвигались, и Теодор вовремя отскочил. Пол перед алтарем раздвигался, и буквально через минуту открылись ступени под землю. Где-то внизу тускло светились свечи. Теодор покачал головой не в первый раз и храбро ринулся вперед. Он перескакивал через несколько ступеней, вскрикивая от боли в ноге. «Скорее, скорее, что ждет его внизу? Там, за стенами церкви, все еще продолжается битва. Отступили охотники или все погибли?» От мысли, что там шныряло, змеевик, Вангели, у Теодора сжало сердце. Он представил мертвенно-бледную шнырялу, лежащую рядом со змеевиком. «Нет, нельзя думать об этом. Вот какая она, война!» вовсе не те благородные, грациозные рыцари в замке Йонвы. Нет, она мерзкая, страшная, горькая. Тео преодолел последнюю ступень и выскочил в коридор. Дальше был тупик, в конце которого виднелась дверь, а перед дверью стоял Фредерик Фармер. Светло-русые волосы, кожаная повязка, скрывающая глаз, черная сутана, блестящий крест на груди. Фредерик Фармер глядел призрачно-лазурным глазом из-под широкополой шляпы на Теодора. Прошлый макабр случился сотню лет назад. Юноша же не постарел, не житель. Правда, двинувшись чуть в сторону, Тео заметил, что тело Фредерика будто бы просвечивает. Оно не такое плотное, как человеческое, но и не рассеянно прозрачное, как у Мороя. Воспоминание. «Ты! Я знаю тебя!» — хрипло сказал Тео. «А я знаю тебя!» Голос Фредерика был спокойный, холодный. От этой прохладцы по коже Теодора скользнули мурашки. «Я следил за тобой, Теодор Левиану». Края губ Фредерика чуть приподнялись. Он неспешно взял белоснежными пальцами крест и принялся задумчиво его крутить. «Меня зовут Фредерик Луи Фармер. Я родился в конце 18-го столетия в Латинской Америке. Мой отец умер от эпидемии холеры, оставив мне в наследство несколько монет, псалтырь и французскую фамилию. У меня был брат-близнец, которого я позже лишился. Знаешь как?» Фредерик устремил хрустально-голубые глаза на Теодора. «Его загрыз нелюдимец». Фредерик сделал пару шагов по коридору. «Мне повезло попасть под покровительство церкви. Я знал, что они ищут таких же тварей, что напали на моего брата. Когда мне было 18, я узнал о макабре, а дальше... Ты знаешь, я хотел их уничтожить. Знаешь, что случилось в результате? Ты нашел алтарь?» Юноша остановился перед дверью. Потом резко развернулся, его глаз сверкнул, точно ледяная молния. «Я влюбился в нежительницу Теодор Левиану, ту, кого поклялся ненавидеть. Можешь себе представить?» «Послушай, я пришел для того, чтобы... Там охотники, они...» «Нет, это ты меня послушай», — перебил Фармер. «Послушай внимательно, ведь ты пришел сюда, чтобы открыть дверь, так?» «О да, там за дверью она, любовь. Ты ее увидишь, только переступишь порог». Почему-то в этих словах Теодору почудилась то ли угроза, то ли загадка. «Но я думаю, тебе не понравится та правда, которая тебе откроется». «Что за правда?» Фредерик чуть улыбнулся. «Ты жестоко поплатишься за то, что открыл алтарь, за то, что это ты, нелюдимец. Посмотри на себя». Фредерик кивнул на грязные руки Тео. «Весь в грязи и крови. Там война!» — прорычал Теодор. «Неужели ты не понимаешь? Мои друзья гибнут. Мы должны открыть алтарь прямо сейчас. Отойди с дороги и дай пройти!» Теодор рванулся вперед и обогнул назойливого юношу. «Тео!» — донеслось в спину. «Правда не всегда прекрасна». «О чем ты?» «Я не желаю тебе зла. Просто ответь мне на один вопрос. На что ты готов, чтобы выпустить в мир любовь?» «На все!» Фармер сощурил глаз. «Тогда будь готов. Бремя последнего возлюбленного тяжело. Любовь даст тебе оружие, чтобы победить нелюдимцев. Но им может владеть лишь тот, чье сердце чисто. Если же оружие использует некто, подобный тебе, тот, кто балансирует на грани добра и зла, это причинит ему боль. Десяток шагов к алтарю покажутся тебе вечностью, пыткой». Фредерик понизил голос и зашептал. «Каждый шаг будет вырывать у тебя крик. Ты не сможешь ни дышать, ни смотреть, ни думать. Страшная, ужасающая боль пронзит те места в душе, которые и так болят. А у таких, как ты, они болят сильнее, чем у других. Эта боль, Теодор, может свести тебя с ума, может даже убить». Волна дрожи прокатилась по телу Теодора. Он вспомнил гробницы игроков, лежащие там каменные изваяния, косницу. Неужели вы были столь наивны, что думали, будто любовь сродни херувиму, который прилетает, рассыпая лепестки роз? Ужас обуял его, прокатившись ледяной волной по венам, но полной решимости Теодор сжал кулаки. Хорошо. До встречи, Теодор Левиану. Или же прощай. Фредерик Фармер отвернулся, напевая что-то под нос. Теодор дрожащими пальцами взялся за ручку, потянул на себя и вошел. Перед ним были ступени, он пересчитал 10, и там наверху на постаменте блестело что-то овальное. Теодор тяжело вдохнул, поднял ногу, опустил ее на ступень и в тот же миг взвыл от боли. Шрам на лице обдали огнем, будто кто вновь приложил раскаленные полосы. В голове раздались крики, ругань, боль прокатилась по телу Теодора пылающей волной. Он зашатался под напором, но выстоял. «Вот о чем говорил Фармер», — он скрипнул зубами. «Вот какова плата». И он, стиснув кулаки, сделал второй шаг. Другую щеку пронзила боль, будто кто хлестнул плетью. Тео вскрикнул и поднял руку. На лице оказалась рана, которой прежде не было. Каждый шаг оставлял на его теле глубокий порез, вырывал дикий крик. Тео поднимался, тяжело дыша и думая лишь об одном — еще чуть-чуть. Ведь Кобзарь сказал правду — он не чудовище. Значит, его не сможет убить испытание, он выстоит. «Я не монстр», — твердил Теодор, делая пятый шаг. «Не монстр». Шестая ступень. Воспоминания о севере. Вновь крик. Тео сгибается пополам. Живот будто хлестнули огнем, и слезы брызнули из его глаз. Еще шаг. Седьмой. Отец. «Я по-прежнему человек». Восьмой. Кажется, что над ступенями носится невидимый огненный хлыст. Кто-то незримый ударяет по телу плетью, оставляя длинные рваные раны, но Теодор идет дальше. Девятый, Герман и Иляна. На этот раз полоснуло по ногам, и Теодор с воплем повалился на ступени, упершись ладонями в пол. Осталось чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Подняв глаза, залитые слезами, он устремил взгляд на алтарь. Овал сверкает, блестит, слепит. Тео сделал еще один шаг и с криком схватился за ладонь. Линия жизни разошлась, из руки на ступени хлынула кровь. Наконец он достиг алтаря и повалился на него, опершись на овал, уставился внутрь. Перед ним появилось ужасное лицо. Черное и темное в обрамлении длинных волос, и по этому лицу, иссеченному порезами, текла кровь. Тео какое-то время смотрел на свое отражение, пытаясь отдышаться. «Ну же», — прошептал он, — «он позвал ее. Значит, в первой гробнице был червовый валет, во второй — червовая дама, в третьей — червовый король, оказавшийся Джокером, а теперь появится червовый туз. Ну же!» Теодор позвал, как тогда, возле могил. Нет ответа. Теодор забеспокоился и, вдруг подняв голову, увидел надпись. Буквы бежали слева направо, изгибаясь на серебряной раме. «Алтарь безликой, видишь ты, настал черед понять. Найти любовь — то лишь мечты, ей можно только стать». Когда оторопевший Теодор закончил шевелить губами, послышалась музыка. Он ошарашенно огляделся. Откуда? Чудесные, чистые, будто лучи рассвета, звуки доносились из него самого, из сердца. Теодор распахнул плащ и коснулся окровавленного свитера. Сквозь грудную клетку струилась мелодия. Прекрасная, ясная и божественная. Такой Тео ни разу за всю свою жизнь не слыхал. От щемящих душу звуков все горести, боли, печали растворились. Тео будто в первый раз взглянул на мир и с удивлением остановил взгляд на сверкающем ободке зеркала. Как же прекрасен этот серебряный перелив! Музыка усилилась, Всплески звуков ударяли по грудной клетке изнутри, и Теодор ни о чем другом не думал, как только о том, чтобы слушать эту прекрасную музыку еще, еще и еще, впитывать ее каждой клеточкой тела. Пусть музыка звучит, льется, струится через его душу и дальше в мир. Ничего важнее этого нет и не было. Теодору казалось, он никогда прежде не жил. Только сейчас, буквально секунду назад, появился на свет. Он впервые видел. Мир, в котором он прежде жил, вовсе не мрачный и серый. Он велик, прекрасен, вечен. И душу Теодора охватило всеобъемлющее, сладостное, щемящее чувство любви. И если бы мог, он бы заплакал от того, что никогда прежде не понимал. Он живет сейчас, здесь и будет жить, в этом мире, его мире, среди прекрасных людей, Санды, Вика, Шнырялы, охотников, людей, которых он так любит и которые любят его, и это счастье. Вокруг все сияло и светилось. Звуки его собственного сердца озаряли путь, и Теодор понял, будто по подсказке. Он выхватил флуэр и приложил его к губам. Мелодия всплеснула так громко, что стены сотряслись, и все вокруг огласила ликующая музыка любви. Теодор ринулся обратно по ступеням, грохоча тяжелыми сапогами. Выскочил из двери. Фредерик уже исчез, и тогда Тео помчался вверх, быстрее, быстрее, пока мелодия не угасла. И когда Тео выбежал в проход между скамьями, стены церкви загудели от громогласного пения флуэра. Порыв мелодии, подобно удару бури, грянул в двери и распахнул их, и Теодор выскочил на улицу. Бой еще продолжался. Оказалось, Теодор провел в подземелье всего пару минут, но друзей охотников оставалось уже столько, что Теодор мог пересчитать их по пальцам. Он ринулся вперед, но обо что-то споткнулся и на миг оторвал губы от флуэра. На ступенях церкви лежал, раскинув руки, Александру Вангели. Белое лицо застыло, пустые глаза уставились в небо. Теодор ошеломленно уставился на мертвого отца. Теперь, когда музыка стихла, в уши ворвались звуки боя, рев и крики нелюдимцев, предсмертные вопли, лязг стали. На миг любовь отступила. Вангели погиб. Невдалеке сражался змеевик, но что он мог сделать, когда его названный был мертв? Чуть подаль на земле лежало тело в серой шкуре, рассыпав по мостовой рыжие волосы. Шныряло? Тео поднял онемевшие руки и, превозмогая дикую боль, приник к флуэру. Музыка грянула вновь, еще громче, чем прежде, и это была другая любовь. Грозная, могучая, она шла из тех глубин сердца, где Теодор скорбел о тех, кого любил. Но даже потеряв дорогих ему людей, он не перестал их любить. Вот о чем говорил Кобзарь. «Думаешь, любовь заканчивается по ту сторону гробовой доски? Нет, мой мальчик!» Нелюдимцы застыли. Бой прекратился, все слушали великую песню. Над крышами цитадели скользнул красный свет, вдалеке над горизонтом вставало солнце. Теодор бросился вперед, издал мощную трель, послав ее в нелюдимцев, и когда музыка, будто порыв ветра, долетела до них, стригои повалились на землю, визжа и корчась от ужаса. Мелодия флуэра действовала на нелюдимцев сильнее рога охотников, и даже тени пытались отползти, но не могли. Что-то удерживало их, заставив распластаться на земле, и их сгустки постепенно светлели и понемногу развеивались. Ударив по одной группе нелюдимцев, Тео ринулся на вторую. Охотники, увидев, что стригои попадали ниц, с криками набросились на врагов и принялись разить их, а те даже и не сопротивлялись. Оставшиеся охотники, меньше половины отряда, вскинули мечи и с ликованием продолжали бой, почувствовав перевес сил на своей стороне. А Теодор на подгибающихся ногах пошел вперед, и там, куда долетала его живительная песнь, застывшие твари падали под мечами охотников. Тео чувствовал, что его тень тоже ослабела, Каждый всплеск мелодии отзывался в теле болью. Раны продолжали раскрываться, будто невидимый хлыст линчевал его, и теперь он понял, почему, ведь Тео — один из нелюдимцев. Но Теодор знал, быть может, он сам и нелюдимец, но Кристиан в нем нет. Кристиан, мальчик, которого Теодор воскресил в себе, продолжал играть. Комета яростно полыхала, уставив багровое око на площадь, но над горизонтом уже разливал багрянец рассвет. «Скоро, уже скоро взойдет солнце», — говорил себе Теодор. «Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть, потерпи». И он просил себя не останавливаться, продолжая сметать ветром музыки чудовищ на своем пути. От каждой трели по телу прокатывалась волна нестерпимой жгучей боли, но он все играл. Если Тео становится, мелодия стихнет. Он — последняя надежда охотников, а их так мало. Они сами не справятся, нужно помочь истребить нелюдимцев. Тео играл из последних сил. Ему казалось, важнее ничего нет, только доиграть мелодию, потому что в конце что-то случится. Вдруг его словно ударили под дых, и он согнулся пополам, а потом осел на землю, подобно одному из тригоев. По лбу текла кровь, красная пелена застилала глаза, и он едва видел, что творится на площади. «Еще чуть-чуть, совсем немного. Давай, ну, пожалуйста, ради них». Он вспомнил мертвое тело отца, фигурку с рыжими волосами, распластавшуюся на мостовой. Оторвался от флуэра, хлебнул воздуха, снова поднажал. «Все, почти все». Охотники ринулись на последнюю кучку нелюдимцев, разя их мечами, и вдруг... Позади нелюдимцев завертелся вихрь, разбрасывая твари в стороны. Охотники отпрянули, и когда смерч рассеялся, оттуда вывалился, Теодор даже на миг перестал играть, сам волшебный Кобзарь. Взъерошенный глашатай смерти держал в руке свой любимый инструмент. Заметив Тео, он кинулся ему навстречу. «Продолжай!» — кричал он. «Продолжай!» И Теодор продолжил. Сидя на мостовой, он выпустил трель, и охотники разделались с остатками нелюдимцев. Кобзарь же прыгнул прямо в поток музыки Тео. «Дзынь!» Струны на кобзе лопнули и с подвыванием разлетелись в стороны. В тот же миг Кобзарь застыл, будто налетел на невидимую стену, поднял голову к небу и, раскинув руки в стороны, долго протяжно закричал. Теодор с ужасом слушал этот вопль, полный боли. Казалось, музыканта пронзили копьем в самую грудь. Кобза выпала из его ослабевших пальцев и с жалобным стуком упала на землю, а сам музыкант согнулся пополам и схватился рукой за сердце. По его белым щекам струились слезы, хотя Теодор прекрасно знал, что Кобзарь плакать не может. Музыкант стонал и рыдал, захлебываясь от боли, терзал пуговицу сердца, которую пришил к тому месту на груди, где должно было быть его собственное. «Больно!» — захлебывался он. «Мне больно! Больно!» Тео не в силах больше играть, уперся руками в мостовую, пытаясь дышать, но боль пронзала легкие. Повисла блаженная тишина. Над домами ударили золотые лучи. На земле черными кучами лежали тела нелюдимцев и мертвые охотники. Оставшиеся в живых смотрели на две фигуры в центре площади. Кобзарь рыдал, а перед ним на коленях сидел мертвенно-бледный Теодор. Перед глазами Тео все поплыло. Воздуха не хватало. Слабость, ужасная слабость. Площадь заволок туман, и Теодор лишь слышал, как к нему кто-то идет, стуча каблуками. Вот он склонился, что-то бормочет, множество бирюлек бренчат и тренькают над головой. «Тео!» — шептал Кобзарь. «Тео Ливиано!» Тео поднял лицо и приоткрыл веки. Над ним горели широко распахнутые глаза, голубой и зеленый. Лицо Кобзаря подергивалось от судорог, он прерывисто с хрипом дышал, и слезы, будто капли горячего дождя, капали на окровавленное лицо Тео. Кобзарь присел, провел ладонью по плечу Тео, уронив голову ему на грудь, зарыдал. Прости меня, Тео. Прости меня. Прости.